Ланской же, напротив, на еженедельных аудиенциях доказывал, что их число ничтожно, да и в случившемся нередко вина помещика. По данным уголовной статистики, в царствовании покойного Николая Павловича убийства крестьянами своих господ составляли в каждой губернии по 5 случаев в год. После опубликования царских рескриптов убийства такого рода вовсе прекратились. Хотя в 1860 году терпению мужиков пришел конец, и по всей империи случилось 13 убийств. Все это побуждало царя не только к мерам охранительным, но и к радикализации решения крестьянского вопроса по сравнению с позицией, заявленной в рескрипте Назимову. На заседании Главного комитета 18 октября 1858 года он потребовал, чтобы реформа была основана на следующих принципах. А. Чтобы крестьянин немедленно почувствовал, что быт его улучшен. Б. Чтобы помещик немедленно успокоился, что интересы его ограждены. И В. Чтобы сильная власть ни на минуту на месте не колебалась, отчего ни на минуту уже и общественный порядок не нарушался. В столице пошли толки о Конституции. Цензурное ведомство усилило строгость в отношении статей политического содержания. Немало статей цензоры отклоняли, указывая, что в них авторами возбуждаются неприязненные чувства к монархической власти в России, а конституционное правление западных стран представляется в светлом виде. Цензоры вычеркивали мысли на бумаге, но до голов добраться не могли. Прусский посол в Петербурге Отто Бисмарк писал приятелю в Берлин, что в России все, аристократы и демократы, ожидают перемены государственного управления. Если время будет мирным, то я надеюсь прожить достаточно, чтобы слышать речи Горчакова перед русскими нотаблями. Посол знал мнение графа Орлова-Давыдова о том, что дворянская оппозиция станет оппозицией его величества, хотя из бесед с Александром II понял, что само его величество вовсе не желает такой оппозиции. В письмах к своим постоянным корреспондентам Александру Борятинскому в Тифлис и Михаилу Горчакову в Варшаву Александр рассказывал о своих надеждах и тревогах. В начале 1859 года он пишет: «Пусть Бог благословит, чтобы год прошел так же спокойно, как только что кончившийся». Рассказывая о недовольстве массы дворянства, чьи проекты в редакционных комиссиях были отодвинуты в сторону, он писал и о тревоге, вызываемой поднявшимся в деревнях трезвенным движением. «Умы возбуждены разными ожиданиями и нелепыми слухами, распространяемыми злонамеренными людьми. Дай Бог нам довершить крестьянский вопрос без дальнейших потрясений». В то же время меры строгости он одобрял, считая, что своеволие терпимо быть не должно. Последнее Александр Николаевич относил не только к мужикам. Дворянские депутаты, недовольные той ролью, которая была отведена им редакционными комиссиями, громко ругали петербургскую бюрократию и обратились к царю с адресами. Рассказывая за вечерним чаем брату Косте об этом, Александр особенно возмутился двумя адресами от группы дворянства во главе с тверским губернским предводителем Унковским и от Безобразова. «Представь себе, в них уже начинают являться довольно ясные намеки на Конституцию. Слова пишут разные, а хотят одного — ограничить царскую власть, чтобы самим играть большую роль. Дай Бог нам терпение». Прямо отвергнуть дворянские пожелания было невозможно, и они были хотя и формально учтены, но Безобразов был выслан из столицы. В письме к матери 9 января 1860 года, то был последний год жизни вдовствующей императрицы, путешествовавшей из Ниццы в Геную, из Генуи в Эмс, Александр пишет: «Никто не понимает больше, чем я, серьезности эпохи, в которую мы живем. Она очень трудная и даже критическая. Умы недовольны, потому что великий вопрос освобождения касается материальных интересов существования всех классов и не может быть доведен до конца без жертв со стороны дворянства». Он рассказывает матери о том, что на редакционной комиссии возводится множество клевет. Каждый судит о ее делах на свой манер и хочет предрешить результаты ее работы, в то время как еще ничего окончательно оценивать нельзя. Жалуясь на поведение Тверского, Рязанского и Орловского дворянства, на оппозицию петербургской аристократии, он уверяет мать, что все же надеется на умиротворение общества.